И вы, мужики, тоже молодцы. Все аккуратненько сделали. Однако вот вам мой совет. Когда в следующий раз соберетесь кого-то штурмом брать, звоните мне сначала. Мало ли какая артиллерия тут у них могла быть. Может, пулемет М-60 или еще чего похуже. Сами бы пострадали, и овцу мою угробили бы. А теперь, Манюня, проси, чего хочешь. Вот чего тебе в данный момент в жизни не хватает для полного счастья, того и прости. Освободи Берегового. Нет. Подождите. Так это что, вы ведете Володькино дело, да? Слушайте, Володька не виноват. Я Денис, друг Володькин. Так вот, я точно вам говорю, не виноват. Его кто-то по-крупному подставил, понимаете? Он же не кретин, чтобы убить, а потом самому приехать сдаваться. Да еще с трупом. Ну, всяко бывает. Послушайте, товарищ полковник, он не виноват. Ну, говорю же, в этом разбираться надо. Во всех подробностях. И мы добьемся честного и справедливого расследования. Все газеты про это напишут. И телеканалы покажут. Я уже всем позвонил. А вы должны понимать, какой шум поднимется, если вмешаются журналисты. Кстати, Дэн, поднять шум – это как раз идея его высокоблагородия. Да. Это он мне сказал, что мы сможем выиграть время, если начнем шуметь. У Берегового в машине бумажка осталась с адресом. Он говорит, на щитке прилеплена. Он бумажку с конверта содрал и на щиток прилепил. Улица в том же поселке, но не Сосновая, а Новая. Так на бумажке написано, Береговой говорит. Это как раз то место, где он был и оставил журналы. Найди бумажку, Игорь. Узнай, чей дом. По улице Новой, 5. Есть. Это все можно. Узнай, не было ли в последнее время в том районе убийства девушки. Никаких примет не знаю. Знаю только, что молодая и светловолосая. На голове рана. Есть. Больше ничего не могу сообразить. Я потом тогда еще скажу, хорошо? Хорошо. А ведь получается, что Владимир Береговой во всей этой истории вообще человек случайный. Журналы должен был вести Столетов, а не Береговой. Столетов хотя бы знаком с Сергеем Балашовым. Сколько раз ты брал у него интервью, Дэн? Ну, пару раз брал. Мы на тусовках всяких встречались. То есть ты хочешь сказать, что подставляли не Берегового, а Столетова, да? А Береговой чисто так, по ходу, нарисовался. Конечно. И в этом случае все логичнее. Если бы труп в своем багажнике нашел Дэн, наверняка нашлись бы мотивы, которых сейчас нет. Еще мне хотелось бы знать, нет ли у вас чего-нибудь на помощницу Балашова? Ларису. Как ее фамилия, Мань? Фадеева. Да ладно, Алекс. Она так много лет с ним работала и так его любила. Вот именно. Собственно, только она его и любила. По крайней мере, мне так показалось. Значит, могла и убить. А чего у нас на нее может быть, если она под судом следствием не состояла? Или ты тоже сериалов насмотрелся? Ох, люблю я сериалы. Ох, вот ужин у меня не корми. Дай сериал поглядеть. Бывает, приду домой, моя полковница мне разносолов разных наставит. Настоек там по графинчикам разольет. А я ей нет, ни за что. И сериал смотреть. А там... А еще люблю, когда там в сериале-то один другому говорит, пробей по базе. Ну, это в каждой серии обязательный номер, когда по базе пробивают. А в этой базе чего только нету. Ну, вот чего душа твоя захочет. Полное собрание сочинений. Так вот, никаких таких баз данных у нас нету. И по молекулам я тебе определить ничего не могу. Чего искать-то? Ты точно знаешь? Деньги. Лариса Фадеева 10 лет работала с Сергеем Балашовым. Наверняка был и черный нал, и налоговые проверки, и что-нибудь в этом роде. Может, большие суммы пропадали? Деньги. Ну, ладно, это мы поищем. А если ты прав, и труп должны были на Столетова повесить, нужно к нему на работу ехать, и там аккуратненько оглядеться, что к чему. Я знаю. Еще мне нужно знать, был ли Балашов женат на своей нынешней подруге. Зовут Даша, фамилию не знаю. И откуда она взялась? Если бы какие-нибудь фотографии найти, и давние, и недавние. Так я найду, это просто. Зачем тебе ее фотографии? Любоваться на них станешь? Я хочу знать, брюнетка она или блондинка. Ну, скажем так, от природы. Игорь Владимирович. Иду, Мишаня. И ты со мной давай, шаль моя. Я там лекаря вызвал, чтоб тебе в больницу не ехать. Он тебе сейчас копытца забинтует, гипс наложит, укольчик вкатит. Хотя по мне лучше бы тебя к кровати привязать и не отвязывать. Слушай, парень, ты или привяжи ее к кровати, или охранника найми толкового. В следующий раз костей не соберем. Фитнес-центр. И раз. И два. Медленнее, медленнее, медленнее. Работайте медленнее. Привет, Канечка, чмоки. И три. Еще медленнее. Не забываем, что на вдохе максимальную нагрузку даем. И раз. Терпим, терпим. Вот течет по лбу. И скатывается за ухо. Ладонь совершенно мокра. Высирать бессмысленно. Живот как-то на редкость некрасиво выпячивается. Ничего-ничего. Терпим, терпим. Я терплю. Изо всех сил. Дышать не получается. Так, у нас еще два подхода, а потом дорожка. И на сегодня все. Что-то Маня не отвечает на звонки. Вчера звонила. Телефон был выключен. И сегодня с утра тоже. Должно быть, страдает по своему Алексу Шангирею. Совершенно забыл думать о том, что Владимира Берегового нужно спасать. Ну, сейчас самый простой режим просто для релаксации. Бежать для того, чтобы расслабиться. Вот этого я совсем не могу понять. Вообще говоря, в непростом, но очень важном, а главное, модном деле, которое именуется здоровый образ жизни, я многого не могу понять. Ничего. Зато к весне я буду готова. Мышцы рук исправить никак не удастся. Зато, может, удастся исправить живот и бока. Они совсем неприличные. А потом... Я куплю себе летнее платье, сарафан и открытые туфли. Конечно, на среднем каблуке я не ношу высокие. И вообще без каблука. Но это все не важно. Явлюсь на работу в новом платье и открытых туфлях. И там в издательстве все упадут замертво от такой моей красоты. Но никто, конечно же, не упадет замертво. Никому и не нужна. Может, только Анна Иосифовна скажет восторженно. Боже, какая ты хорошенькая, Катюша. Для всех остальных я заместитель генерального директора. Мне по должности положено. Требовательный начальник, скучнейшая баба. Лишнего весу 12 килограмм. Нет, уже 11 800. Продвигаюсь к вожделенному похудению. Прямо-таки семимильными, нет, 200-граммовыми шагами. Доброе утро. Доброе. Все-таки он красавец. Может, я не так хороша, как Анжела. Но зато сделала карьеру. Да еще какую. Зато у меня в подчинении 200 человек. Я прекрасно с ними управляюсь. Зато издательство «Алфавит» процветает. Благодаря и моим усилиям тоже. Как он бежит. Легко и красиво. Все эти красивые, загорелые, спортивные мужчины не для меня. У них свои женщины, такие же загорелые и красивые. Им подстать. Этот человек, каким бы он ни был, не имеет ко мне никакого отношения. Не может иметь. Фух. Дойти бы до раздевалки. Да, послезавтра. Я вас жду. Прекрасно. Просто прекрасно, что ты и не ждешь. Красная, распаренная после душа, в этом жутком деловом костюме. Ужас. И жарко. Минеральную воду со льдом, пожалуйста. Льда нету. Уже уходите?